перестанет слепить непривычные очи. Тогда откроется прелесть позеленевших блях с непонятными знаками, тайное предназначение звериных клыков и первобытная сила амулетов, которые хипповые девицы распускают на ожерелье. Подметая джинсовыми юбками пыль, они слоняются от лавки к лавке, навешивая на себя серебряные ладанки, гау, маниста и загнутые кабаньи клыки. Так и болтаются на одном шнурке католическое распятие и шерпский амулет из мошонки буйвола. После того, как я разыскал в груде современных поделок тибетские гонги, чей звон медленно замирает в течение целых минут, меня стали встречать на рынке как доброго знакомого. Обменявшись приветствием с хозяином, потолковав о том о сём, я без стеснения заходил в задние помещения и принимался рыться в грудах искалеченного металла, чихая, разворачивал пропыленные свитки, нюхал жирные на ощупь флаконы с таинственными смолами горных лесов. Здесь все было настоящее, и поэтому стоило очень дорого. При всем желании я ничего не мог купить. Да от меня и не ждали покупки. На Востоке скоро различают, кто есть кто. Гималайцам нравилось, что их древняя культура способна увлечь чужеземца, поэтому они охотно допускали меня в свои кладовые и по мере сил старались ответить на все вопросы. Случалось им не раскрывать перед ними истинный смысл древних забытых атрибутов. Так было, например, с грикуком, ножом с серповидным лезвием, которым гневные ламаитские боги вскрывают окровавленные черепа. Поскольку торговлю в лавках ведут целые семьи, у меня сразу появилась куча друзей, темнолицые беззубые старухи, помнящие еще предыдущего Далай-ламу, мальчишки, коллекционирующие значки, спортивного вида молодые люди, которых интересовали космические исследования. Мне, как своему человеку, дали прозвище, даже два. Старики уважительно именовали меня Ваджраяна Пандит, что равносильно философу Тантр, и очень мне льстило, а молодежь — усатым котом. Жители Гималайских гор, они даже не подозревали, что мои усы куда больше напоминают моржовые. Чего только не повидал я в темных закромах, где специально ради меня включали вентилятор и покрытую паутиной электрическую лампочку. Сотни танка, картин религиозного содержания, прошло перед моими глазами. Свернутые в свитки, они пылились в углу, не вызывая любопытства профанов и отпугивая знатоков высокой ценой. Писанные вечными минеральными красками на тонком холсте, полотне или шелке, они раскрывали причудливый мир гималайской фантазии. Исполненные в разной манере, с преобладанием зеленого фона, в красных оттенках, в черном с золотом, многие из них были написаны еще в прошлом веке безвестными ламами из монастырей Ладакха, Тибета и Сиккима. На них были представлены бесконечные сцены из жизни Будды, лики наиболее популярных из страшных божеств, Махакалы, Ямантаки, победителя смерти, многорукого Хеваджры, играющего срезанными головами. На некоторых танка боги изображались в любовном слиянии с обнаженными, оскаленными женами шакти, сжимавшими в руках дымящиеся теплой кровью чаши из черепов, серповидные ножи, колокольчики. Так были представлены Самвару, известные в Гималаях под именем Доброе Счастье, божество тайного знания Сангдуй, и даже светлые милостивые Будды, которые в тайном тантрийском ритуале имеют устрашающих черных двойников. Почти все, что изображалось на иконах, можно было в известном смысле увидеть тут же рядом в натуре. Я, конечно, имею в виду атрибуты божеств, а не их самих. На полках в полнейшем беспорядке валялись чаши из черепных крышек, ваджры, символические пучки молний, магические жезлы. Из груды тряпья я извлек и даже примерил на себя перевязь из янтарных черепов, что носят тантрийские отшельники из ордена каполиков.